«По крайней мере, мы не одиноки», — промелькнула ехидная мысль в голове верховной жрицы Рабла, когда она увидела наряды гостей из империи. Они так и кричали о том, что их владельцы неприлично богаты и привыкли вращаться исключительно в высшем свете. Сам император, как и говорили слухи, был невероятно красив, а его спутник лишь немного уступал своей статью Стронофу. Впрочем, ничего особенного от кровавого императора и не ожидали. Он вел себя именно так, как от него того и ожидали. Гостей из империи также сопровождали красотки горничные, которые наверняка специально были подобраны под вкусы императора. Рыжеволосая красавица с озорной мордашкой и смуглой кожей так и светилась здоровьем и энергией. Ее длинная юбка имела широкий разрез до бедра, а верхняя часть формы идеально подчеркивала грудь, то, что нужно для создания образа озорной служанки. Лишь гигантский заостренный крест за ее спиной мешал в полной мере пофантазировать о жаркой ночи с ней. Второй сопровождающей была высокая блондинка в униформе, которую обычно использовали не для уборок, а скорее для ролевых игр. Мини-юбка, большой вырез на груди и высокие металлические сапоги до бедер, вряд ли что-то из этого могло помочь с повседневными обязанностями горничной. И тем не менее, даже на ее счет не приходилось сомневаться, она наверняка так же хорошо обучена убивать, как и соблазнять. Что ж, добро пожаловать на первый званый ужин богов и королей. Здесь нет места политике и договорам, лишь приятные беседы и отдых от мирской суеты. Позволим себе хотя бы один вечер в году побыть равными богам, не дав кровавому императору даже раскрыть рот. Десятихвостый начал этот вечер звучным щелчком пальцев. В воздухе один за другим начали появляться призрачные огоньки, заиграла музыка, и открылись порталы, из которых выехали тележки с необычными блюдами. Ранее пассивные феи, до этого вальсирующие у кромки воды, только заслышав музыку, в момент приободрились и пустились в пляс. Они смеялись, пели и играли, не обращая внимания на весь остальной мир. Ужин в великой гробнице Назарик начался. Спустя какое-то время, берег озера на четвертом этаже великой гробницы Назарик. «Очень жаль, что вы не можете остаться с нами до завтра. Вы так понравились нашим феям, что они совсем не хотят вас отпускать», с теплой грустью в голосе прощался с гостями из Раблалис, стоя вместе с ними на берегу озера. Чтобы не портить праздник остальным гостям и не наносить обиду святому королевству, высшие полным составом покинули застолье для прощания с гостями. Они были достаточно чуткими, чтобы не переноситься слишком далеко от застолья, буквально на ту сторону берега, которую видели остальные люди. Благодаря этому каждый мог увидеть, что святую королеву отпускают с миром домой так же, как призвали в это место. «Простите, что не можем остаться до конца. Во дворце начнется переполох, если стража во время ночного обхода не найдет меня». Из-за слухов об образовании страны монстров охрана во дворце заметно усилилась, и с этим ничего нельзя поделать. Как бы Калка не хотела еще немного побыть простой девушкой, долг святой королевы звал ее. «Все в порядке. Вам сейчас нелегко приходится, но я уверен, что вы справитесь, если будете достаточно отдыхать». Странно было слышать подобное от нежити, но за прошедшие несколько часов гости из Рабла даже как-то позабыли, что перед ними мертвец. Он был немногословен, но, кажется, с удовольствием отвечал на бытовые вопросы об увлечениях и заботах нежити. Особенно удивительно было услышать от него, что он увлекался романами и героическими историями, предпочитая их магическим манускриптам. Они помогали ему расслабиться и скоротать очередную ночь. У гостей из Рабла просто в голове не укладывалось, что нежити может быть скучно, и что ему так же, как и остальным, может просто надоесть работа. После такого волей-неволей задумаешься над тем, чтобы периодически устраивать себе выходные дни. «Спасибо, господин Гаун, и вам, господин Кёя, госпожа Кью, за вашу доброту. Надеюсь, когда-нибудь мы еще раз с вами встретимся в настолько же мирной обстановке», как бы избито это ни звучало, Калка чувствовала, что это пожелание исходило из самого сердца, и не только потому, что высшие могли бы запросто стереть ее страну с лица земли. В каждом из них чувствовалась сила и достоинство, но в отличие от дворян они ей не кичились, не хвастались и не считали себя выше других, сильнее, но не выше, и они были готовы использовать эту силу, чтобы привести мир в движение. Создание глобальной гильдии авантюристов, сбор информации о всех монстрах, народах, странах и даже континентах, это звучало безумно. Высшие были в высшей степени странными существами, но отчего-то они нравились Калке. Глядя на их волю к жизни и амбиции, просто невозможно не улыбаться. В следующем году мы обязательно встретимся, а до этого, как распорядится судьба, призвав из вихря листьев врата, лис услужливо открыл их хвостом и отпустил свою супругу попрощаться. Хоть она и могла лишь лаять, каким-то образом ей удалось завоевать расположение даже верховной жрицы. У нее были такие чистые глаза, что ее просто невозможно было в чем-либо заподозрить. Она словно до сих пор была простым и наивным ребенком. И даже сейчас, вместо официального прощания, эта девочка просто крепко обняла святую королеву, а затем и верховную жрицу, которая должна проповедовать ненависть к зверолюдам. Конечно, этого не было видно из-за закрывших их хвостов Тёи, но даже если бы их не было, молодой жрице просто невозможно было бы не ответить взаимностью. Отпустив гостей после непродолжительных, но крепких объятий, Кью вернулась к своему супругу и вежливо поклонилась на прощание. Не говоря больше ни слова, гости также скромно поклонились правителям Игдрасиля и неспешным шагом скрылись по ту сторону нарисованной картины. Хлоп. «Знаешь, я до последнего думала, что они нас не отпустят», — облегченно вздохнула Килард, усаживаясь на кресло напротив своей королевы. В такой темноте сложно было сказать, о чем сейчас думает сокровище Рабла, но вряд ли это было чем-то негативным. Ей всегда нравились те, кто не использует силу ради подчинения других. Как они и написали, это был просто ужин, чтобы познакомиться. У меня тоже это в голове не укладывается, но, нужно признать, было забавно, понятное дело, что все это было затеяно, чтобы узнать характер правителей людей, но кто бы еще осмелился так дерзко их созвать, только непостижимые высшие. Хрусть, ай, неожиданно, когда Калка тоже собиралась расслабиться в кресле, в платье неожиданно раздался тонкий хруст и вскрик. Больно. Спина святой королевы неожиданно осветилась слабым светом, и из-за нее вылетела маленькая феечка с кристаллическими крыльями. Аво-ао, как здесь все блестит. Здорово. До того, как стража успела среагировать на писк феи, Килард в панике бросилась на нее и схватила обеими руками, молясь всем богам, только бы не сломать ей что-нибудь. Эй, почему стало темно? Не унималась девочка, начиная в панике биться о свою темницу. И как мы это объясним? Задалась вопросом верховная жрица, пребывая в полном ужасе. Кажется, они невольно выкрали подданного колдовского королевства. Кому? Этот вопрос нес в себе такую массу безысходности и проблем, что Килард просто не нашла, что ответить своей королеве. Всем. Вообще всем. На следующий день, место проведения ужина, как и прошлым вечером, за этим столом сидели все приглашенные правители человеческих стран, но в этот раз все было несколько иначе. Не было фей, не было телохранителей, не было никаких блюд, не было даже высших, а сам ужин был больше похож на допрос. Но не похоже, что это хоть кого-то волновало. Даже задающие вопросы дьяволы, Альбеда и Демиург, кажется, никого из людей не смущали. Они с готовностью и рвением отвечали на все вопросы, включая те, которые могли оскорбить высших или даже развязать войну между их странами. И на них отвечали, честно, без увиливания и подхалимства, что только веселило дьяволов. «Что ж, вы хорошо поработали, можете возвращаться к своим обязанностям», удовлетворенно подвел итог Демиург, словно результат допроса был даже лучше, чем он мог себе представить. Впрочем, так оно и было, ведь чего еще можно было ожидать от плана высших? Как прикажете, одновременно поднявшись со своих мест, фигуры людских правителей расплылись и вытянулись, теряя четкие очертания лиц и одежды. Вскоре на месте монархов и сопровождающих остались лишь 6 абсолютно одинаковых фигур с белыми головами без каких-либо отличительных черт или даже органов. Примечательными были лишь черные дыры на месте глаз и рта, чего и следовало ожидать от высших. «Все идет согласно плану», — удовлетворенно подвел итог Демиург, провожая доппельгангеров взглядом. Не так давно господин Кёя поделился с ним очередной частью плана правителей, и все наконец-то начало вставать на свои места. Войны, налеты, крестовые походы – все это удел дилетантов и варваров. Столько усилий и затраты ради чего? Разоренная земля, скудные трофеи и демотивированное население, которое сбежит при первом удобном случае. Да, для кого-то этого было достаточно, чтобы писать легенды о великом себе, но для высших это не тянуло даже на вечерний мацион. Им нужен прогресс, им нужны таланты, им нужно все лучшие, что может породить людской род. А чтобы их не пришлось искать, будет создан город, в котором будут рады лишь самым талантливым и перспективным представителям человечества. Пускай людские короли сами заботятся выведением новых поколений, а высшие будут пожинать их лучшие плоды. От одних только мыслей о настолько грандиозной, но всего лишь одной единственной части великого замысла владыку Демиурга начинала болеть голова. Все, от защиты мелкой деревушки и до этого ужина было тщательно спланировано, чтобы занять определенную позицию на мировой арене и не вызвать ненужных подозрений. Людские правители о чем-то догадываются, в чем-то подозревают, но никто ничего наверняка не знает и не может предпринять, потому что неизвестно, кто теперь встанет на сторону колдовского королевства и проболтается. В одном лишь святом королевстве Робл не было шпиона, но господин Кёя решил и эту проблему, отправив Скалкой без Соресникси. Этот подражающий феям хищник без проблем выдаст себя за глупого питомца и соберет о святом королевстве всю недостающую информацию. Хоть в этом и не было особой нужды, Десятихвосты по какой-то причине хотел знать о делах в их маленьком королевстве. Использовать доппельгангеров, чтобы сначала подготовиться к ужину, а затем допросить их вместо настоящих гостей. Подобная дальновидность была естественна для правителей Назарика, но Альбеда до сих пор задавалась вопросом, зачем. Высшие и так знали, каков будет результат, ведь это был не первый допрос. Но зачем-то они все равно отправили советников допрашивать доппельгангеров. Неужели это урок для нас, Демиург? Ты понял, что нам хотели сказать высшие? Как бы стыдно это ни было признавать, дьяволица до сих пор плохо понимала своих повелителей. Там, где Альбеда видела лишь грязь и червей, они каким-то образом находили золотые жилы. Сначала алхимик, способный воспроизвести зелья высших. Затем черное писание с секретными сведениями о теократии Слейн. Вся ресурсная и информационная сеть черного рынка. Золотая принцесса. Флудер Парадин. Древень, из которого можно изготовить свитки с магией восьмого уровня. И все это на землях, на которые Альбеда бы даже не обратила внимания. Если мы хотим быть полезны высшим, нам следует планировать свои действия так же тщательно. Это ты хочешь сказать? Демиургу с самого начала показалось странным, что высшие отправили их двоих узнавать то, что и так им известно, но если это был урок, тогда все становится логичным. Я им, значит, про важность обратной связи пытаюсь донести, а они опять про двойное планирование непонятных нам планов с подвыподвертом. Все, хватит, надоело. Сейчас как для тупых донесу. Десятихвостый как чувствовал, что дьяволы не поймут их с Айнзом посыл про то, что всегда нужно собирать обратную связь. Даже если все кажется идеальным, надо. Потому что Зеркнев только сейчас рассказал о том, что высшие стали причиной его стремительного облысения и развивающейся шизофрении. А они-то думали, что он просто волнуется перед встречей. Нужно будет отправить ему средства от облысения, если у Барилов получится его создать. И кого-нибудь из наших, кого он хоть мельком, но сможет увидеть, чтобы не считал себя сумасшедшим. Но для начала, врата, наши бараны, Альбеда, Демиург, я рад, что вы извлекли из этого урок, но давайте еще раз все обсудим. Часть 27. Преддверие бездны. Чем-то недовольна, оруженосец. В таком случае ты и будешь за него отвечать. Жестко заключила Ремедиос Кастадио, едва ли не бросая гостя под ноги только заступившей в дозор девушке. Необараха много слышала о главе Ордена Паладинов, известной всему Раблу как Ремедиос Кастадио. Она была самой одаренной из паладинов, храброй, сильной, непоколебимой, но каким-то неведомым образом этот образ был порушен простым крестьянином. Если до знакомства с ним Ремедиос была похожа на символ порядка и надежды скорой победы, то сейчас она скорее напоминала помидор, который вот-вот взорвется. А ведь он не сделал и не сказал ничего плохого. Пришел, чтобы записаться в добровольцы и помочь всем, чем только сможет. По мнению нее, его стоило похвалить и принять хоть на какую-то должность, ведь людей и правда не хватало. Тем более он уже должен был пройти обязательную военную службу, а значит должен уметь держаться за оружие. Но Ремедиос была иного мнения. Она, даже не дослушав Луку до конца, погнала его прочь. Однако тот не сдвинулся с места даже под суровым взглядом главы Ордена Паладинов. На вопрос о том, что мешает Ремедиос вышвырнуть его отсюда, ответ был прост. Он всем расскажет о том, что здесь происходит. Именно после этих слов Кастадио перекосила от злости. Она тут же сорвалась на крик и схватила Луку за грудки, но тот остался невозмутим, даже не моргнул. Словно это он был главой Ордена Паладинов, а Ремедиос – вздорной крестьянкой, которая была чем-то взбешена. Их спор длился дольше получаса, и у Ремедиос просто не осталось угроз. Несколько раз Ния уже была готова отвернуться, чтобы не видеть, как из невиновного выбивают зубы, но каким-то чудом Лука держал ситуацию под контролем. Даже адъютант Ремедиос, Густав Монтанис, не придумал способ спровадить гостя, чтобы тот потом не поднял панику напополам с восстанием. Ведь они до сих пор не знают, что за чума поразила их страну, но уже понесли серьезные потери. Если эти новости дойдут до южан, то их будет уже не остановить. Именно поэтому обычных призывников здесь не было, они лишь разведут панику. Чуть меньше месяца назад в самом сердце их страны открылся разлом, из которого хлынули неизвестные монстры, целиком состоящие из тьмы. Как он там появился и что внутри него, никто не знает до сих пор. Лишь одно было известно наверняка: разлом рос. Медленно, но верно и неизбежно он пожирал землю, как бы жрецы ни старались его очистить. Ни одна экспедиция внутрь разлома не увенчалась успехом. Каждый, кто опускался во тьму, погибал, получая ужасные кровоточащие раны. Наверх удавалось поднимать лишь разодранные трупы. Даже если человек скрывался за темной пленкой лишь на секунду, наверх поднимался лишь шмат мяса. От этого не спасали ни защитные заклинания, ни прочные доспехи, ни благословения жрецов. Исход всегда был один, и святая королева ничего не могла с этим сделать, кроме как предотвратить распространение паники. Окружив разлом кольями и встав вокруг него лагерем, паладины и обычные солдаты отбивали круглосуточные атаки монстров. И будто бы самого разлома было мало, его твари с каждой раной обжигали людей проклятым огнем. Негативная энергия от этих ран распространялась по телу и медленно убивала каждого, кому не повезло получить даже небольшую рану. Поэтому с каждым днем мертвых становилось все больше, разлом ширился, а жрецы и паладины ничего не могли сделать. Очевидно, что Ремедиос Кастадио сейчас была завалена работой по самую шею, и ей только нахальных крестьян-повстанцев не хватает. «Раз ты так хочешь воевать, остаешься у нее в подчиненных, пока не покончим с разломом. Паек будете делить на двоих. Нечего переводить продукты и свободное место, а попытаешься сбежать, тебе не жить», — закончила Ремедиос Кастадио с видом нетерпящим возражения и демонстративно отвернулась от нее к столу письмами. «Есть!» — через силу выпалила Ния, глядя из-под лобья на широкую спину главы паладинов и частично на юношу. Лука ни в чем не был виноват, как и она сама, но почему-то досталось им обоим. «Вот тебе и лучший паладин страны, владелец святого меча Сафарлисия. Слушаюсь, командир», — не теряя былого достоинства, — отозвался юноша и неспешно удалился из зоны поражения Кастадио. Иначе не ровен час и правда сорвется и выместит на парне всю скопившуюся за месяц злобу и стресс. Тяжело вздохнула Ния, уже зная, что будет дальше. Когда юноша повернулся к оруженосцу и уже собирался что-то сказать, их взгляды непроизвольно встретились, и Лука застыл на полуслове, словно Василиска увидел. Это происходило каждый раз, когда неподготовленный человек сталкивался со свирепым взглядом Нии. Она ничего не могла с этим поделать, эти глаза, как и сам взгляд, она унаследовала от своего отца. Но если ему это не мешало жить, то Ния из-за своего преступного вида даже не могла завести себе друзей. Хотя, что уж там говорить про друзей, даже взрослые паладины предпочитали лишний раз не встречаться с ней взглядом. Чи-ща-ща, но неожиданно Лука широко улыбнулся и поднес указательный палец к губам, призывая пока сохранять молчание. Заметив, что Ния не торопилась что-либо отвечать, юноша встал рядом с ней и окончательно присвоил себе титул главы ордена паладинов в глазах Нии. Высокий рост, строгая короткая прическа, голубые глаза, сильный, уверенный в себе взгляд, широкие плечи, идеальная осанка и сдержанная улыбка. Один лишь его вид удивительно успокаивал. В придачу ко всему он здраво рассудил, что сейчас не время для знакомства. Ремедиос как раз собиралась обсудить со своим адъютантом текущую ситуацию. «Какие новости от наших разведчиков? Они узнали, как колдовское королевство связано с этим разломом». Окончательно успокоившись, Кастадио начала поочередно просматривать отчеты с поля боя и сверяться с оставшимися ресурсами. Их должно было хватить еще на два, в лучшем случае три месяца, но после им придется отступать. Если за это время они ничего не придумают, на южной части их страны можно будет ставить крест. Пока ничего, что указывало бы на их причастность. Нежить и правда хорошо умеет скрывать свои козыри. Все, что удалось выяснить, они занимаются активным исследованием зелий, освоением проклятой равнины Кац и присоединением племен полулюдей. У разведчиков осталось всего неделя времени, но я не думаю, что они чего-то добьются. Скорее всего, их уже водит за нос. Густаву эта ситуация очень не нравилась. Если бы их просто захватили или убили, Робл смог бы выдвинуть претензию колдовскому королевству и поднять шум, но если все так и продолжится, святая королева в очередной раз окажется права. Она с самого начала не одобрила этот план, но Ремедиос Кастадио настояла, заверяя, что отправит самых лучших бойцов. И она не лгала, каждый из них был готов к самым жутким пыткам и смерти за свою страну. Вот только кто же мог догадаться, что их план так легко раскроют? Стоило догадаться, что они не купятся на переселенцев из других стран. Кто вообще захочет селиться в стране монстров, тем более если у них всего одна захудалая деревушка. Но есть и хорошие новости. Наши гонцы добрались до столиц окружающих стран и начали нанимать работников. Если нам повезет, они смогут хотя бы сдержать монстров, пока ведутся переговоры с Флудером Парадином. Если он не сможет нам помочь, то уже никто не сможет. Как бы Густаву не хотелось прижать страну нежити еще в зародыше, нельзя было зацикливаться лишь на ней одной. Сейчас в приоритете было уничтожение разлома, а про доказательства против Игдрасиля можно подумать потом. Работники, авантюристы, которых выгнали из гильдии за нарушение правил. Хорошо, я так понимаю, на теократию можно даже не надеяться. Стиснув зубы, Ремедиос выдохнула и сжала в руках официальный ответ кардиналов. С тех пор, как появилось колдовское королевство, они так тихо сидели, что Ремедиос уж было думала, что их перебили. Но нет же, отвечают. Да, они вежливо выпроводили наших дипломатов в свой архив и больше их не принимали. Похоже, кардиналы боятся напрямую вмешиваться в дела, которые могут быть связаны с Игдрасилем, хотя раньше казалось, что теократия только и ждет момента, когда сможет вмешаться в дела Робла. Густав даже представить себе не мог, чтобы такие ярые фанатики когда-нибудь откажутся идти против нежити. Проклятые трусы. Бах-треск. Покраснев от злости, Ремедиос не сдержалась и со всей силы врезала кулаком по столу, который тут же жалобно треснул напополам. Неохоте вздрогнула, но не издала ни звука, как и Лука. Тот лишь опустил взгляд к треснувшему столу, словно жалея его нелегкую судьбу. К черту их, мы сами со всем разберемся. На главу ордена паладинов было страшно смотреть, но еще страшнее, быть на ее месте. Ния даже представить себе не могла, какого это, отвечать за жизни сотен тысяч человек перед святой королевой. Дон-дон-дон-дон. Неожиданно по всему лагерю разнесся звон боевого колокола, и Ремедиос Кастадио, не раздумывая ни секунды, ринулась на поле боя прямо из штабной палатки. Вы двое, соберите все документы и почините стол к нашему возвращению. В спешке распорядился Густав, выбегая вслед за командиром. К счастью для девушки, пока в бою участвовали лишь паладины и солдаты, но вскоре придет и ее черед вступить в бой с разломом. «Вам страшно?» – неожиданно спокойно спросил юноша, вставая напротив Нии. «Мое имя Лука Диви, и я приложу все силы, чтобы защитить вас». Широко улыбнувшись, юноша демонстративно приложил ладонь к груди и поклонился, не сводя глаз с девушки. Это был первый раз, когда Нии говорили что-то подобное, поэтому она даже не сразу поняла, что Лука имел в виду. А когда поняла, ее лицо налилось предательским румянцем, который она тут же попыталась скрыть, направившись к разбросанным документам. «Не нужно относиться ко мне, как к ребенку». На одних эмоциях выпалила Ния, в глубине души ликуя, что, похоже, только что завела себе нового друга, который ее не боится. Когда кровь наконец отлила от головы, а в руках образовалась достаточная стопка документов, из нескольких листов, девушка наконец смогла повернуться лицом к Луке и спокойно представиться. «Мое имя не Бараха. Я обычный оруженосец, поэтому можно без формальностей. Зови меня просто Ния». Сколько бы она на него ни смотрела, по какой-то причине Лук оказался ей простым миражом ее уставшего мозга. Ну не могло все сложиться настолько идеально. Однако как бы Бараха не хотела проверить реальность на прочность, вряд ли получится объяснить Луке, почему она ни с того ни с сего начнет его трогать. «Не могу, мисс Бараха, я теперь ваш подчиненный, поэтому позвольте хоть так вас отблагодарить за доставленные хлопоты». Сначала не хотела возразить на это, но потом в ее голове всплыли слова Ремедиос Кастадио о том, что теперь они делят паек на двоих, и она замешкалась, пытаясь подобрать наименее фальшивые слова. «Не волнуйтесь, проблемы с питанием я возьму на себя. Что я за подчиненный, если оставляю командира голодать?» В этот момент у нее просто не осталось слов, чтобы хоть как-то выразить свои мысли и чувства. До этого момента она всегда и совсем справлялась сама, поэтому понятия не имела, что делать в подобных ситуациях. «Спасибо» – это единственное слово, которое пришло Барахе в голову в ответ на добрые слова Луки. Как бы это странно ни было, но почему-то не верила его словам, хотя они и встретились всего несколько минут назад. «Рано меня благодарить», – усмехнулся юноша, подходя к едва целому столу, который близок к тому, чтобы просто переломиться на две части. «Давайте для начала приведем его в чувство. Где здесь можно достать пару досок, гвоздей и молоток?» Оценив беглым взглядом состояние стола, Лука сразу прикинул, что ему нужно для ремонта, и уже приготовился бежать по первому указанию Нии. «Ресурсный склад находится на северной стороне лагеря, но вряд ли тебе что-то выдадут. Нам сейчас не хватает дерева даже для починки укреплений, что уж говорить о ремонте мебели. Как бы Бараха не хотела избежать нагоняя самым простым способом, сделать это не получится при всем желании, потому что на нее либо накричат через час за непочиненный стол, либо уже когда вскроется, что она использовала доски с ресурсного склада. Если выбирать между прихотью Ремедиос Кастадио и нуждами солдат, не без раздумий доломает этот стол и пустит его на доски. Тогда пойдем другим путем, я скоро буду». Вопреки ожиданиям, Лука даже на секунду не замешкался. Ния сначала хотела остановить его и подробнее расспросить, но он выглядел таким уверенным, что девушка просто не решилась его задерживать глупыми вопросами. Во время переговоров с Ремедиос Кастадио он уже доказал, что заслуживает большего доверия, чем командир Ордена Паладинов. Однако даже находясь под впечатлением от такой неожиданной встречи, Ния никак не могла выкинуть из головы слова Кастадио. «Колдовское королевство Игдрасиль, страна монстров, вклинившаяся между империей Багарут и королевством Реэстис». О ней мало что было известно, но даже такой глупой девушке как Ния было понятно, что ее боятся не просто так. Если этот разлом был создан Игдрасилем, то становится очевидно, почему даже яро верующая теократия Слейн отказалась идти против них. Но почему их целью стал именно Робл? Потому что они самые слабые, и просто не смогут дать отпор одновременно зверолюдам и разлому, или им просто хотелось испытать новое оружие, и они сами не знали, насколько оно окажется разрушительным, а Робл просто оказался удобным полигоном. Это ведь просто нечестно. Почему именно Святое Королевство? От этих мыслей на глазах Нии начали наворачиваться слезы. Столько людей погибло, и столько еще погибнет, и все это ради чего? Интереса. Так почему бы не открыть разлом где-то на землях зверолюдов? Они всяко сильнее и выносливее людей. Не хотела кричать такой несправедливости, но она оруженосец Святого Королевства и сейчас находилась на службе. Ей нельзя было проявлять слабость, особенно сейчас, когда где-то там, на поле боя, гибнут люди. К тому же теперь у нее есть свой подчиненный, для которого она должна быть примером. Пускай Лука и выглядел куда сильнее, храбрее, надежнее. «Командир Бараха, я вернулся». От звучного доклада Ния едва не вскрикнула, но у нее вовремя перехватило дыхание. Правда, стопка документов, которую она успела собрать и прижать к груди, едва не превратилась в один тонкий лист. Но главное, что Диви не заметил проступившие слезы и испуга от собственного появления. Просто не, и все-таки ее голос предательски дрогнул, хоть и не так сильно, как мог. «Так, что ты придумал?» Утерев лицо и отложив документы на стул, девушка повернулась к своему новому подчиненному и увидела, как он уже переворачивал стол вверх ногами и старательно соединял две половинки. «Скрепим стол обломками мечей и доспехов», — объяснил свои действия Лука, показывая командиру погнутые лезвия и куски металла. Они остались еще с попыток проникнуть в разлом. Использовать их было уже невозможно, поэтому ничего удивительного, что их выдали без лишних вопросов. Тем более их много, и они уже ни к чему не пригодны. Вот только как он собирался ими что-то скреплять, Ния пока не представляла. «Благодаря своему таланту чешуйчатный кулак я могу использовать силу драконов», и вновь у Барахи перехватило дыхание, но в этот раз уже от шока. Если у Луки и правда настолько сильный талант, когда о нем станет известно командирам, например, нагреть руки и не обжечься. Правда, это единственное, что позволяет делать талант, но зато как звучит, согласитесь. «Ха-ха-ха-ха, ты серьезно?» Бараха сама не поняла, над чем так неожиданно рассмеялась, но когда такой серьезный и уверенный в себе человек шутит, в этом и правда было что-то особенное. Может, все дело было в нервах и всех тех негативных мыслях, что крутились в голове Нии, но сейчас Лука выглядел той самой спасительной тростинкой, которой ей так не хватало. «А что такого? Очень полезный талант. Смотри», демонстративно сжав в ладонях особенно длинное лезвие, Лука начал водить по нему руками, постепенно раскаляя до красна. Когда лезвие стало достаточно мягким, юноша голыми руками выпрямил его и вплавил в две части стола под углом. Удивительно, но под его руками металл входил в дерево как в мягкое масло, и крайне быстро остывал, хотя не ей сначала показалось, что стол загорится. Диви умело обращался с обломками, всеми силами пытаясь закрепить успех, но в конце работы вся нижняя часть стала похожа на поле боя. Тем не менее стол с достоинством выдержал операцию в полевых условиях и крепко встал на ноги. Оставалось лишь надеяться, что в следующий раз Ремедиос сдержится. Ну или хотя бы на месте барахи окажется кто-нибудь другой. Лука, а откуда ты родом? Сейчас, когда работа была закончена, им только и оставалось, что стоять на страже документов. Ния не была уверена, что это хорошая идея, болтать на посту, но и просто стоять в тишине было невыносимо. Тем более рядом с Лукой, который так сильно выделялся на фоне остальных знакомых барахи. Здесь неподалеку находится деревня Орни, а я сын старосты. И Лука, сам того не заметив, пустился в рассказ о своей жизни, которая в принципе ничем не отличалась от прочих. Но даже так она казалась барахе интереснее любых романов и эпосов. Сюда он решил прийти, когда их деревни начали эвакуировать под видом разразившейся эпидемии. Особыми боевыми навыками он не обладал, но за счет своего таланта мог стать весьма грозным противником в рукопашном бою. Если он сможет овладеть навыками монаха, путь в авантюриста или армию ему и правда заказан. А если все сложится удачно, и его примут вооруженосцы, то тогда они с ней смогут видеться даже после того, как все закончится. Или, может, его даже примут в паладины за проявленную доблесть, и тогда бараха могла бы стать его оруженосцем. В этих мыслях ведь нет ничего странного, я просто хочу, чтобы Лука получил награду, которую заслуживает. Только и всего, ничего более. Но если бы все так сложилось, мы могли бы. Оруженосец бараха, эй, ты слышишь? Ния так погрузилась в свои мысли, что даже не сразу обратила внимание на то, что к ней обращался второй караульный. Идите на обед, а потом сразу в лазарет помогать раненым. Я остаюсь один в карауле. Приказ командира Кастадио. Услышав новое распоряжение главы паладинов, Ния невольно поежилась, но ничего не сказала. Вначале их в карауле было, как и положено, четверо, затем двое, теперь один. Если не придет подкрепление, скоро оруженосцев начнут привлекать к обороне периметра. Ния не боялась отдать жизнь за святое королевство, но сможет ли она хоть что-то сделать против этих теней, ведь даже паладины не могут нанести им серьезный урон. Лишь Ремедиос Кастадио, обладательница святого меча Сафарлисия, могла убивать их одним ударом. Правда, как выяснилось, этот навык доступен лишь раз в день, поэтому она использует его лишь в крайних случаях. Все остальное время она сражалась наравне с другими паладинами, в группах по несколько человек. Наверное, заметив внутренние страхи Нии, Лука положил руку ей на плечо и подарил уверенную улыбку, словно говоря, что все будет в порядке. Это было слабое утешение, но от него веяло такой теплотой, что внутренние страхи просто померкли. Быть может, он этого и не знал наверняка, но точно чувствовал, что еще не все потеряно. Скоро должны прибыть авантюристы и часть гарнизона с Великой Стены. Церковь наверняка пришлет новое подкрепление. Они точно найдут способ рассеивать темные раны, оставляемые тенями. Если защитники продержатся достаточно долго, способ точно будет найден. В крайнем случае придется положиться на другие страны, которые вряд ли захотят столкнуться с этим разломом, когда он разрастется до размеров целой страны. Улыбнувшись Луке в ответ, Ния преисполнилась решимостью продолжить сражение. Тем более теперь, когда под ее ответственностью находится подчиненный, хоть и далекий от войн, но преисполненный веры в завтрашний день. «Я вам не мешаю», — на всякий случай поинтересовался караульный, и пара моментально отстранилась друг от друга, делая вид, что ничего не было. Передав смене все бумаги и описав ситуацию со столом, Ния вместе с Лукой отправились к полевой кухне, где их уже ждала очередь уставших оруженосцев, которых наверняка также перераспределили. Пока Диви молча стоял с пустой тарелкой и ждал своей очереди за барахой, та разрывалась между долгом и дружбой. Она должна доложить, что теперь ее порция поделена на двоих, но с другой стороны ничего плохого ведь не случится, если повар ни о чем не узнает. Им предстоит долгий, тяжелый караул в лазарете, поэтому будет лучше, если они как следует поедят. Но если командир Кастадио об этом узнает, извини, приказ, но, похоже, Какой-то солдат уже избавил нее от мук совести и передал слова Ремедиос. Поэтому повару только и оставалось, что подчиниться, нравилось ему это или нет. Ничего, все в порядке. Смиренно приняв половину от положенной порции каши и овощей, девушка уже собиралась уступить место Луке, но тот неожиданно остановил ее за локоть. «Друг, мы отправляемся в лазарет помогать раненым, на кону их жизни. Там могут быть твои друзья, возможно, скоро ты и сам там окажешься. И что прикажешь делать двум голодным и выбившимся из сил солдатам?» Встав напротив оруженосца, такого же, как и сама Ния, Лука спокойно кивнул на полупустую миску. «Столько, по-твоему, стоит человеческая жизнь? Ложку каши да чуть овощей?» От сурового взгляда Деви, даже Барахе стало неуютно, что уж говорить о том, на кого он был обращен. «Это приказ командира Кастадио», — сухо оправдался юноша, тем не менее не торопясь класть положенную порцию и прощаться. Да и другие солдаты вопреки голоду молчали, ожидая, чем все закончится. Лука был прав. Это дурацкий приказ, отданный скорее на эмоциях, чем всерьез. Уже вечером или в крайнем случае завтра это распоряжение наверняка было бы отменено, но даже так его исполнение стояло чрезвычайно остро. От него сейчас зависит жизни десятков раненых солдат. Ты и правда собираешься выполнить приказ, цель которого – убить наших товарищей? Уже завтра там может оказаться каждый из нас. Слова Луки, казалось, эхом пронеслись по полевой кухне, задержавшись в голове каждого, кто его услышал. Каждый из присутствующих понимал, к чему все идет. Даже если их донесут до лазарета, милосерднее будет перерезать горло, чем поддерживать неисцелимую агонию. Оруженосец ничего не ответил на слова Луки, который продолжал сверлить его взглядом. Вместо этого он с заметным усилием зачерпнул порцию даже больше положенной и достал из-под стола ящик с вяленым мясом, которое полагалось паладинам. Было видно, что повар не в восторге от того, что делает, но проигнорировать слова Деви, значит стать причастным к смерти каждого на его посту. Мисс Бараха, получив полную порцию паладинов, юноша передал ее Нее, а сам взял ее тарелку и передал повару. На его лице не было ни следа сомнений в правильности своих действий. Наверное, сейчас бы даже сама Ремедиос Кастадио не смогла восстановить былую дисциплину. «Спасибо, твое решение не пропадет даром», забрав второй выданный не по норме паек. Лука поблагодарил оруженосца за его смелость и отправился с ней к самому дальнему, пустующему столу. Даже упоминать не стоило, сколько человек сейчас за ними следило. Было ужасно неловко. В их паре именно Бараха была старшей по званию, и это она должна была отстоять положенную порцию, но смогла бы она, скорее всего, нет. Да и никто бы из паладинов и тем более оруженосцев не смог бы оспорить приказ Ремедиос Кастадио. Теперь их, скорее всего, накажут по-настоящему, но оно того стоило. Но что было важнее всего, возможно, в Святом Королевстве только что родился новый предводитель Ордена Паладинов. Никто из тех, кто слышал его слова, даже не попытался возразить. «Лука, ты никогда не думал стать паладином?» Все же решилась задать этот вопрос не, когда они наконец сели за стол. Сейчас Деви уже не выглядел настолько сурово, поэтому, наверное, ничего страшного, если она его немножко агитирует. Думал, на удивление спокойно ответил юноша, попутно приступая к трапезе. Но после встречи с настоящим паладином я понял, что не гожусь на эту роль. В этот миг на лице Луки вновь расцвела теплая улыбка, словно он вспоминал о чем-то очень близком. Но в то же время в глазах читалась грусть и досада, будто он так чего-то и не достиг. Невольно пронеслось в голове Барахи вместе с образом рыцаря, который мог бы впечатлить настолько образцового человека. Он ведь сам, без шуток, был идеальным паладином. Может, ему не хватало силы или сноровки, но ведь никто не рождается сильным. Даже если ты не настолько силен, у тебя все равно есть своя собственная сила, с которой ты можешь спасти множество жизней. Не обязательно быть непобедимым, чтобы браться за оружие и приходить на помощь нуждающимся. Может, сам юноша этого и не замечал, но вокруг него так и лучилась аура надежды и спокойствия. Рядом с ним не ощущало такой же уют и спокойствие, как дома, рядом с родителями. Словно он мог оградить ее от любой опасности. Мисс Бараха, уже поднесенная ко рту ложка, медленно опустилась вниз, и их взгляды встретились. Этот паладин сказал мне те же самые слова. Неожиданно на глазах Луки навернулась слеза, но он быстро ее смахнул и, кажется, принял для себя решение. «Клянусь, я не позволю этой аномалии вам навредить. Будьте уверены, я защищу вас со всей своей силой, В этот раз он смотрел на нее совсем не так, как несколько часов назад. Тогда он, скорее всего, говорил это просто, чтобы успокоить девушку, на которую несправедливо накричали. Но теперь Лука Деви твердо решил драться за нее до конца. «Это же совершенно нормально, я просто сказала, что думаю. Я совсем не хотела заставлять его рисковать жизнью. Конечно, это хорошо, что Лука решил остаться ради меня, но что мне делать дальше? Я не хочу, чтобы такой выдающийся человек жертвовал своей жизнью ради просто оруженосца. К слову, нам скоро выходить, а вы так и не поели как следует. Вы просто обязаны хорошо питаться, чтобы сохранять силы и бодрость. Я уже не говорю про спасение чужих жизней». Из глубоких размышлений о тяжести совершенного преступления Нию вырвало справедливое замечание подчиненного. Однако он и сам едва ли притронулся к еде. «По глазам вижу, что хотите меня упрекнуть, но я-то пришел сюда сытым». Ответное замечание Нии так и было повержено, без всякой надежды на реванш. Поэтому пришлось просто смириться и поесть в тишине. Их ведь и правда ждали на смену. Да и Лука не зря ведь отбил для них полные порции. Покончив с обедом, пара сдала грязную посуду и отправилась к самой большой палатке во всем лагере. Даже не доходя до лазарета, было отчетливо слышны крики и стоны раненых, которых безуспешно пытались исцелить, но на деле лишь продлевали страдания, ни капли не облегчая их боль. Это место давило на нее, но благодаря Луке она старалась не задумываться над тем, что вскоре, возможно, они окажутся на их месте. Внутри было около полусотни больничных коек, гораздо больше положенного, но даже их не хватало на всех. Страшно даже представить, сколько бойцов прошли через них, но ни один так и не вернулся в строй. Спасти удавалось лишь тех, кого ранили в руку или ногу, но они оставались инвалидами на всю жизнь и больше не могли продолжать сражение. Поэтому если окажешься на одной из них, значит с тобой уже покончено. Это негативная энергия, неожиданно выпалил вопрос Лука, осматривая широкую рану на бедре одного из паладинов. Она выглядела просто ужасно, глубокая черная полость будто гнила изнутри и со слов раненых постоянно жглась и распространялась. Все прекрасно понимали, что он уже не жилец, но Ремедиос Кастадио приказала бороться за их жизни до последнего. Один из немногих приказов, с которыми не была согласна. Живых еще можно спасти, мертвых – нет. Заклинания поиска нежити говорят, что это она, но ни одно из наших заклинаний не смогло ее изгнать или хотя бы ослабить. Поэтому нам только и остается, что надеяться на опыт жрецов из других стран, тоскливо заключил престарелый священник, накладывая на уже бледного паладина исцеляющее заклинание. Не знаю, зачем ты пришел, но мы будем рады любой помощи. Даже если эти раны магические, их все равно нужно обрабатывать, промывать и менять повязки. Мы не успеваем помочь всем, поэтому еще одна пара крепких рук лишней не будет, было видно, что жрец вымотан, но он явно не собирался сдаваться. Эта стойкость и упорство, действительно, придавали сил. Они еще не проиграли. «Сделаю все, что в моих силах», как и ожидалось, Деви ответил без колебаний и сомнений. Глядя на его уверенность, Нии становилось стыдно за то, что она так рано сдалась и расклеилась. В конце концов он ее подчиненный, и это она должна быть для него примером мужества и отваги, как будущий паладин. Но почему-то именно Лука вселял в нее надежду и вел за собой. Это было приятно. Так потянулись дни их караула в лазарете. Ремедиос Кастадио, конечно же, прознала про их выходку в столовой, и в очередной раз блеснула здравомыслием, назначив их на неделю ухаживать за ранеными. Но это было настолько предсказуемо, что даже как-то неинтересно. Из-за того, что за ранеными был необходим круглосуточный уход, они с Лукой мало спали, ели в торопях, были постоянно на взводе, но даже так усталости у нее будто бы и не было, потому что ее подчиненный брал на себя самую тяжелую работу, давал подольше поспать и постоянно поддерживал морально. За прошедшую неделю общее положение их войск тоже стало стабильнее. Недавно поступило подкрепление, на днях прибудут авантюристы, многие научились противостоять теням, не получая ран, все это поддерживало в ней надежду. Пока еще ничего не кончено. «Не, ты здесь?» От перевязки раненого девушку отвлек вошедший в палатку тощий мужчина со взглядом серийного убийцы. Во всяком случае так о нем подумал бы каждый, кто увидел его крохотные зрачки вдобавок к острым чертам лица, но только не «не». Для нее в этом человеке не было ничего пугающего, чего нельзя сказать о Луке, который заметно напрягся. «Папа, что ты здесь делаешь?» Когда не услышала о том, что к ним прибыло подкрепление с Великой Стены. Она даже и не думала, что это будет отряд отца. Разве не очевидно, пришел встретиться со своей любимой дочуркой? От слов отца на лице Нии проступил легкий румянец. Ей было очень радостно слышать эти слова, но в то же время жутко неудобно перед Лукой и другими солдатами. Павел Бараха был взводным сержантом и одним из девяти цветов, элитой Святого Королевства. Его даже прозвали ночным стражем за отражение многочисленных ночных атак зверолюдов. И что ему должен был ответить простой оруженосец, чтобы это не выглядело как нарушение субординации, или, и того хуже, детская привязанность. Ния так давно его не видела, что наверняка сболтнет лишнего, и тогда Лука точно продолжит видеть в ней лишь ребенка. «Сэр, если вам нужна мисс Бараха для инструктажа, я на это время и один управлюсь», пока молодая Бараха думала, как ей выйти из этой ситуации, Лука, как и всегда, ее подстраховал. Если бы Ния могла его сейчас крепко обнять, она бы это сделала, но отец бы этого точно так просто не оставил. Луку бы ждал допрос с пристрастием. «Тогда пойдем», лишь на секунду обратив внимание на второго караульного, Павел вновь переключил все свое внимание на дочь, которая с их последней встречи стала совсем взрослой. Но даже среди этих мыслей о том, какой красавицей растет Ния, что-то в этом юноше не давало Павлу покоя. Еще раз быстро осмотрев его с ног до головы, Бараха сразу же понял, что ему не нравится. У него был слишком спокойный взгляд. На нем была самая простая кожаная броня и самое простое железное оружие, таким от теней не отбиться. Но тем не менее он выглядел даже увереннее, чем Ремедиос Кастадио. Если бы его сейчас увидел Алрант, непременно вызвал бы на дуэль, невзирая на разницу в звании и подготовке. Потому что он выглядел уверенным в собственных силах. «Пап», настойчиво отдернула его дочурка, похоже, будучи недовольной столь пристальным вниманием ко второму караульному. Это породило в заботливом отце еще больше подозрений. Юноша был достаточно молод, но все равно старше его дочери на несколько лет, и он явно не боялся их семейного взгляда. С этим нужно было разобраться. Бросив на парня свой самый убийственный из возможных взгляд, Павел первым вышел из палатки, мысленно попрося прощения у Луки. Ния вышла следом. Уже очевидно, что отец обо всем догадался, но он ведь точно начнет расспрашивать ее издалека. Кто это, как давно они знакомы, что их связывает, что она о нем думает. Вот как на все это отвечать, если Ния пока сама еще не знает, что чувствует. Ее единственная надежда заключается в том, что вокруг слишком много людей для слишком подробного допроса. Если отец не будет задавать неуместные с точки зрения устава вопросы, Ния наверняка сможет выкрутиться. «Давай поднимемся на вышку. Нам есть что обсудить без посторонних ушей, но, похоже, бывалый солдат предвидел подобные сложности, и это пугало Нию даже больше, чем разломы в сети не вместе взятые. Но она уже просто не могла отказаться. Они с отцом и правда слишком долго не виделись. Угу», с видом человека, идущего на плаху, не осмирилась с тем, что просто не сможет скрыть от отца своего восхищения Лукой. Если раньше она хотела стать как Ремедиос Кастадио, то сейчас ее кумиром, несомненно, был Диви. Вот как это объяснить отцу так, чтобы он не подумал лишнего? «Выглядишь расстроенный, словно между делом», заметил Павел, ставя ногу на лестницу. «Не волнуйся, я просто хочу убедиться, что тебе ничего не угрожает», как Ния и думала, ей предстоял тот самый серьезный разговор с отцом, через который проходит каждая молодая девушка, и от этого ее волнение лишь усилилось. «О чем ты говоришь? Лука один из самых надежных людей, которых я только видела». Барахе-младшей дорогого стоило сохранить беспристрастный тон, когда отец заикнулся о недоверии к юноше. Конечно, он его не знал, но чтобы вот так вот сразу завуалированно в чем-то подозревать Луку только потому, что тот поладил с ней. Наверное, так себя и должен чувствовать каждый отец. «Можешь рассказать мне о нем подробнее?» Поднявшись на смотровую вышку, Павел одним только взглядом снял дозорного с поста. Молодой оруженосец даже слова не сказал, просто молча спустился по лестнице после нее и остался стоять внизу. «Лука пришел сюда неделю назад в качестве добровольца, чтобы помочь нам дать отпор разлому. Он с самого начала не рвался в бой, просто просил выделить работу. Командир Кастадио была не в восторге, но в конце концов приняла его помощь, а меня закрепили за ним в качестве старшего. Вот и все», решив опустить все несущественные детали, вроде взрывной реакции Кастадио и ряда наказаний, Неа вкратце описала обстоятельства их встречи. Если так подумать, они знали друг друга считанные дни, но даже так Бараха была уверена, что может доверить ему свою жизнь. «Доброволец, значит, это хорошо», — отстраненно пробормотал Павел, пристально следя за разломом, который был, наверное, уже под 100 метров в диаметре. «Ты знаешь, кто он, чем занимается, кем хочет стать?» Продолжил как ни в чем не бывало допрос Бараха-старший, пока не лихорадочно перебирала в голове те крупицы информации, которыми с ней поделился Лука. Это у них тоже было общим, в себя любимого никто не углублялся. Он сын деревенского старосты. Кажется, раньше хотел стать авантюристом, но мне кажется, теперь он думает над карьерой паладина. Лука потрясающий человек, я уверена, его ждет великое будущее. Неа искренне верила в эти слова, и на самом деле не представляла никого другого на посту главы паладинов. С таким сильным духом и добрым сердцем он бы точно смог объединить людей вокруг себя. Но я не знаю, был ли это его выбор или мой, эта мысль была единственным врагом Неи, от которой Диви не мог ее защитить. Что если Лука и правда решит стать паладином, но у него не получится? Или получится, но это сделает его несчастным, или его и вовсе убьют в ходе какого-нибудь задания? Неа не хотела разрушать его жизнь своими детскими мечтами об идеальном паладине. Ей хватило всего одной встречи со своим кумиром, Ремедиос Кастадио, чтобы понять, что порой мечтам лучше так и оставаться несостоявшимися. Если он такой потрясающий, как ты описываешь, то он в состоянии сам принять решение, не опираясь на чужое мнение, хоть Павел сейчас выглядел таким же собранным, как обычно, внутри него разгоралась самая настоящая борьба. И дело было даже не в том, что, похоже, его дочь нашла себе новый образец для подражания. Лука был первым юношей, которым заинтересовалась его дочь. Но можно ли ему доверять? Они ведь знакомы всего неделю, но он уже произвел на нее такое впечатление, что она напрочь забыла о сестре Кастадио. Наверное, он сделал что-то действительно впечатляющее и дерзкое, раз дочурка опускает в рассказе незначительные детали. Если Павел спросит об этом прямо, то либо получит уклончивый ответ, либо еще больше испортит их и без того холодные отношения. Будет лучше, если он сам все проверит и убедится, что ей ничего не угрожает. Если Лука и правда окажется хорошим парнем, возможно, именно он сможет отговорить его дочь становиться паладином. Тогда старший Бараха с легкой душой даст им обоим свое благословение и уйдет на пенсию. Думаю, ты прав. Образ разъяренного командира и спокойного словно скала крестьянина как-то сама собой всплыла в памяти Неи и отозвалась на ее лице теплой улыбкой. И правда, если даже глава ордена паладинов не смог изменить намерений Луки, то куда уж обычному оруженосцу. Он пошел против глупого приказа, да, неожиданно, словно между делом, спросил Павел, пристально наблюдая за мгновенной реакцией дочери. В принципе, она могла уже даже не отвечать. По одной только ее дернувшейся улыбке можно было понять, чем тот юноша завоевал ее доверие. «Можешь не отвечать. Умение принимать собственные решения вредно только для солдат. Пока нет военного положения, Лука всего лишь гражданский, его не могут наказать. Другое дело, что это может коснуться тебя, как его командира. Имей это в виду, формально у оруженосцев не может быть никаких подчиненных». Поэтому Нию тоже не могли привлечь к ответственности за строптивость юноши. Но если Лука и дальше будет нарушать порядок, им обоим достанется и репутационно, и морально. Поэтому Павел сделал то единственное, что было ему под силу, предупредил. Вскоре ему придется уйти в другую часть лагеря, поэтому помочь здесь он никак больше не сможет. Наверное, стоит то же самое сказать и Луке, заодно дав ему пару отцовских советов. Вдух. Неожиданно от разлома во все стороны разошлась едва заметная тень, и те немногие монстры, которых еще удерживали солдаты, исчезли. Это было странно. Такого еще не случалось. И та тень, пронесшаяся через весь лагерь, не исчезла. Она продолжила движение за пределами лагеря, но уже намного медленнее. И с каждой секундой она замедлялась все сильнее и сильнее, пока не остановилась окончательно, а потом рванула обратно, в сторону разлома, все так же не причиняя видимого вреда солдатам. Павлу это не нравилось. Из того, что он знал, в этой дыре не было вообще ничего безопасного. Там, что-то есть. Пока Павел пристально следил за аномальной тенью, его дочь не сводила взгляд с разлома, во тьме которого что-то зарождалось. И оно было огромным. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Моментально среагировав на слова Нии, Павел бросился к сигнальному колоколу, который моментально разорвал повисшую тишину лагеря, а девушка продолжала смотреть на нечто, и вскоре ей начало казаться, что нечто тоже смотрело на нее. Уау! Из самой глубокой части разлома разнесся пронзительный вой, и наружу вырвались две длинные руки, вцепляясь в землю. Следом за ними в землю впилось копыто, затем второе, и наконец показалась лошадиная голова без шкуры. Даже не видя все тело полностью, можно было с полной уверенностью сказать, что этот монстр был огромен. Затем из тьмы показался обладатель ужасающе длинных, гибких рук, которые и тащили монстра наверх. Всадник не был похож ни на одного из известных ней монстров, у него было человеческое тело, но на этом схожесть заканчивалась. Его торс врастал в скакуна, длинные руки с металлическими когтями волочились по земле, а вместо лица была глубокая черная дыра, устремленная на нее. Хоть у него и не было глаз, не могла поклясться, что он смотрел только на нее, и чем дольше они смотрели друг на друга, тем четче становилось ощущение, что внутри этой тьмы что-то начинало светиться. «Беги!» Во вновь повисшей тишине раздался громкий крик Луки, вернувший Нию в сознание, но было уже слишком поздно. Девушка только сейчас поняла, что этот свет ей не мерещился, а действительно зарождался в голове монстра. А это значило только «тух». Моментально приняв решение, Павел рванул к дочери и, схватив ее за плечи, оттолкнул в сторону ограды даже сильнее, чем не могла представить. Уже видя краем глаза яркий фиолетовый свет и глядя на серьезное лицо отца, не поняла, что сейчас последний раз видит его лицо. «Извини». Неожиданно ее пояс натолкнулся на чью-то твердую руку, а Павел встретился грудью с армейским сапогом. Старшего бараху отбросило с такой силой, что он просто перелетел через ограждение. Следом спаситель, чуть приобняв Нию, перебросил ее спиной вперед вместе с собой. Бабах! Буквально через секунду смотровая вышка разлетелась на щепки, но не увидела это лишь мельком, пока ее ловко перехватывали прямо в полете. Точно к моменту приземления ее уже держали на руках. Дух! Приземление было громким и тяжелым, но Ния его даже не почувствовала. Все ее внимание было приковано к высокой фигуре уже знакомого юноши. Лука Диви, ее подчиненный. Тот, кто первый среагировал на опасность и смог предотвратить трагедию, сейчас держал ее на руках, словно принцессу, и пристально, без капли страха, смотрел на врага всего человечества. Это было похоже на сцену из книжного романа, только вместо принцессы была замученная, подмерзшая и взъерошенная простолюдинка, а вместо героя – тот, кто мог бы дать ему фору. Не прошло и нескольких секунд, как с той стороны вышки раздался громкий выкрик Павла, который удачно приземлился на натянутую палатку. К своему же удивлению, уже простившись с жизнью, он был цел и невредим, только грудь жутко болела, словно и не человек вовсе пнул. Я, от шока и страха голос Нии был едва слышен. Она до сих пор пыталась осознать, что только что произошло, если отбросить ее нынешнее положение на руках. Цела. Сейчас, не сводя взгляд с монстра, Лука сам ответил Павлу. У нас проблема. Уже тише пробормотал юноша, срываясь с места в сторону барахи старшего. «Эй, если отец увидит меня сейчас, что я ему скажу?» Эти слова так и застряли в голове Нии, пока Диви уже тормозил перед Павлом. Быстро среагировал. «Молодец», бараха никак не мог понять, как Луке удалось так быстро забраться на вышку, но сейчас это было не так уж и важно. «Возвращайтесь к своему отряду. Мы постараемся его задержать, но без подкрепления долго не протянем. Не знаю, что это за монстр, но он сильнее всего, с чем мы сталкивались. Как бы Павлу не хотелось отправить свою дочь прочь отсюда, он не имел на это права ни как командир, ни как отец, потому что Ния ни за что не бросит людей в беде. Она всегда была такой, доброй и милой девочкой. Ну почему она так похожа на свою мать? Она не должна была быть здесь». Сжав до хруста кулаки, Павел уже собирался мысленно второй раз проститься с дочерью, но этот юноша, Лука, он неожиданно опустил девушку на землю и сделал шаг назад. Любой другой бы посчитал это проявлением трусости и готовности сбежать, но только не Павел, потому что он видел взгляд, которым Лука смотрел на напряженного ветерана, который сейчас понятия не имел, как им пережить этот бой. Для Луки появление этого монстра словно совсем ничего не меняло. Бараха уже видел этот взгляд. Он так и говорил: «Пришел мой час». Нет, заметив то же, что и Павел, Ния просто не смогла сдержаться от выкрика: «Ты лишь зря потратишь свою жизнь, даже не добравшись до него. Нам нужно объединиться с остальными, только так мы сможем его одолеть. Я понимаю, что ты чувствуешь, и я тоже готова пожертвовать своей жизнью. Но, пожалуйста, не жертвуй ей просто так. Твоя семья и друзья, все ждут твоего возвращения. Поэтому давай одолеем его все вместе, даже несмотря на то, что Нию до сих пор колотила крупная дрожь. Она говорила уверенно и от всего сердца. Ей было до смерти страшно сражаться с этим чудовищем, но если они не остановят его здесь и сейчас, погибнут тысячи невиновных. Поэтому Лука нужен им как никогда. Если с их командиром что-нибудь случится, лишь Диви будет под силу сплотить вокруг себя людей. Мисс Бараха, к немалому удивлению Павла, слова Нии подействовали лучше любого строгого и громкого приказа. Юноша вмиг изменился в лице и опустил взгляд, словно провинившийся ребенок. Не похоже, что он изменил свое намерение вступить в бой, однако Нии определенно удалось отговорить его от бессмысленного героизма. Это радовало, и все-таки Ния может на него повлиять. Нежи. И именно в этот самый момент, когда Павел уже думал заранее дать этим двоим свое благословение, из стенки палатки вылетел фиолетовый сгусток энергии. Он был в точности таким же, как тот, который уничтожил их вышку. Для Павла время будто остановилось. Он видел смирившееся лицо Луки, улыбку на лице любимой дочери и смерть. Бабах! Грохот взрыва прокатился по лагерю с новой силой, но Павла лишь чудом немного оглушило и обдало мощным потоком ветра вместо того, чтобы разорвать на куски Лука. Следующим, что он услышал, был громкий выкрик его дочери, которую сбило с ног, но не более того. Она была в полном порядке, а юноша находился за темной чертой. Повернув голову вправо, Бараха заметил кристальную стену, которая, похоже, и защитила их от взрыва. В укрытие. Мы с ним разберемся. С неба послышался громкий высокий голос, но когда Павел поднял взгляд, то увидел лишь края плаща, который уже скрывался за рядами палаток. Авантюристы. Вовремя. Лука. Лука. А. Ния не могла поверить своим глазам. Он ведь стоял прямо перед ней. Одна секунда, и от него даже тела не осталось. Это было жестоко. Слишком жестоко, даже для порождения разлома. А-а-а. Скорбный крик Нии так и утонул в шуме готовящейся битвы. Пойдем. Ты уже ничем не сможешь ему помочь. Нам нужно закончить начатое, иначе скоро к нему присоединятся сотни других невинных. Павел хотел поддержать Нию, но на самом деле не знал, как это сделать. Они слишком долго были в разлуке, и, наверное, это был первый юноша, которого она полюбила. Погибнуть вот так, стараясь не смотреть на горько плачущую дочь, Павел провожал взглядом отряды наемных работников. Они прибыли вовремя, но недостаточно.